в рассвете сил и лет прекрасных Он отдал жизнь свою за нас, и нас заблудших и несчастных Своею смертью Он спас. Христос понес за нас мучения, Себя Он в жертву предложил, чтоб всякий, кто Ему поверил, в раю на небе с Богом жил. Осталось людям только верить и верой принять дар святой, что Бог послал на землю Сына, а с Ним и дар нам дорогой. О, слава вечная Иисусу! О, слава вечная Творцу! Что Ты так любишь нас несчастных, как пастырь бедную овцу!